«Скорее бы», — вздохнул кто-то из присутствующих. «Ну-ка, Толик, дай-ка и мне гитару, попробую что-нибудь». Василию точно захотелось тряхнуть стариной, точнее, вспомнить былые времена, ведь и он когда-то немного поигрывал на гитаре, само собой, для себя и, конечно, чтобы пустить в пыль глаза, как говорится, прекрасной половине человечества. «Так, ребята, народная песня, само собой, о нас, танкистах, не судите слишком уж строго. Просто грустновато немного в душе. Слушайте, вот». И под аккорды гитары полилась одна из песен далекого будущего. Не хотел попаданец светиться, но душа вот захотела. Хотя, песня как песня. Рванула из-под гусениц земля, и дан приказ и отступать нельзя. И с грохотом снарядов увидишь где-то рядом кусочек неба, солнца и земли. Танкисты удивленно слушали своего командира. Не ожидали они такого. Ведь Василий до поры, до времени старался не афишировать хоть что-то, связанное с его временем. Даже песен не пел, в отличие от многих попаданцев. Ну, наверное, чтобы не давать уж никаких зацепок интересующимся товарищам и не очень. Но вот, видать, накатило. В смотровую щель такое небо смотрится. Такой хороший день и умирать не хочется. А мне попасть в траву, зарыться в синеву, увидеть наяву твои лучистые глаза. Ну, ты и дал, командир. Проговорил не менее удивленный, чем другие, Толик Воротилин. Ей-богу, такая песня душевная, как раз про нас, танкистов. Может, что-нибудь еще? Ладно, ребята, вот другая, тоже народная. А потом по делам. Нам ведь еще сапоги в Финском заливе омыть надо. Не так ли? Красноармейцы весело зашумели. На поле танки грохотали, и шли бойцы в последний бой. А молодого командира несли с пробитой головой. Красноармейцы притихли, а грустноватая песня все лилась и лилась. После последнего куплета ненадолго даже стояла какая-то не совсем обычная тишина. Будет карточка пылиться на полке пожелтевших книг, в военной форме, при петлице, и ей он больше не жених. «Я тоже не успел жениться», — вдруг сказал кто-то из танкистов. Это оказался молодой парень, слегка за 20, механик-водитель грозного КВ-1 метр Еремей Парнов, из сормовских рабочих. «Ничего, Ерема, немного осталось. Вот, вернешься в Горький и женишься на своей Глашке. Так что держись». Тут же успокоил своего танкиста, как взводный, Толик Воротилин. Больше играть на гитаре старшина Стефанович не стал. Надо было готовиться к очередному рейду. Ведь война-то пока не закончилась. Вот после войны, это да. Не для широких масс, конечно. Для мамы Ганки, Олеси, для себя. В общем, для души. Ну, никак не ожидал лейтенант госбезопасности Петров и такого от старшины Стефановича. Неплохие песни спел, и голос подходящий. Правда, что-то не были знакомы эти песни, хоть и вроде народные, никому из присутствующих. По крайней мере, первая абсолютно новая. А вот у второй мелодия действительно взята из известной многим народной песни, но слова-то тоже незнакомые. Явно командир группы постарался, или сам сочинил, или где-то у какого-то неизвестного автора услышал и сейчас исполнил. Тем не менее, песни всем понравились, а потом всем стало не до песен. Полковник Антила поставил рейдовой группе задачу, вместе с приданными подкреплениями захватить на ближайших подступах к финской столице станцию Кирткануми. Часть прибывших сил, точнее, пара рот, при поддержке практически всей артиллерии танков, повела наступление строго на восток, в сторону лесных массивов. Надо было обезопасить занятые позиции, да и действительно отжать противника как можно дальше и отнять у него побольше территории. Первая же атака получилась удачной. Финны-красноармейцы, встречая не такое уж и ожесточенное сопротивление мало или немало, но сумели продвинуться на 3-4 километра. Дальше уже пошли озера, местность оказалась труднопроходимой для танков, и танкисты с самоходчиками избрали южное направление. Стрелковые роты, конечно, при поддержке части артиллерии, продолжили движение на восток. Общее командование на себя, как старший по званию, да и как представитель комдива, взял начштаба прибывшего батальона, капитан Койвиста, тоже примерно тех же лет, как и старшина. Тем более, пара стрелковых взводов и взвод пешей разведки был придан танкистам. Командир роты БТ-7 метров старший лейтенант Миронов, молодой парень лет 25, может, чуть постарше Петрова, кстати, принявший боевое крещение еще на Холхенголе, спокойно воспринял такое назначение. Правда, на командира рейдовой группы, вроде, и старшину только, тем не менее, он посматривал с большим уважением. Видно, что уже прилично был наслышан о нем. Да и сколько действовали танкисты бригады корпусов вместе, чуть ли не от Выборга. А ведь именно группа старшины первая и ворвалась в этот сильно укрепленный город. Хотя, старший лейтенант был неплохо информирован и о лейтенанте, точнее, в числе прочего, он немало знал и о его участии в бое под Речицей. В общем, все вполне нашли общий язык и можно сказать, что даже сдружились. Все-таки боевые собрались красные командиры, а теперь две неполные танковые роты, усиленные, фактически, и почти полной ротой солянкой, и двумя самоходными батареями, да еще свежим взводом саперов-финнов, в момент сумели мимо Большого озера прорваться к небольшой железнодорожной станции. Финны постарались заминировать там все, что успели, и потом засели в станционных постройках. Но никто в лоб их позиции штурмовать не стал. Зачем? Мощные пушки тяжелых танков и самоходок только и успели начать высказывать свое мнение, как противник выкинул белый флаг. Наверное, никому не хотелось быть разорванным на мелкие куски или оказаться под развалинами. Да и, похоже, гарнизон был набран именно в столице, так и оказалось. Более подготовленные финские солдаты уже полегли прошлой ночью. Станцию в основном защищали новобранцы из финской столицы, пусть и прошедшие кое-какое обучение, но еще не участвовавшие в боях. Моральный дух у них оказался не так уж и высок. Кроме того, на станции красноармейцы обнаружили много раненых финнов, военных и гражданских, чуть ли не сотню, которых финскому командованию просто нечем и никак было эвакуировать. Тут уж постаралась советская авиация, разбомбив и железную дорогу, и не позволив финскому автотранспорту свободно разъезжать по дорогам. Конечно, советские воины не какие-то там фашисты, да и сами финны-красноармейцы тут же озаботились судьбой своих земляков. Никто им ничего запрещать не стал, но и боевое задание надо было выполнять. Пришлось отряду оставить на станции отделение бойцов и выделить одну бытешку для их поддержки. Дальше путь, как говорится, пролегал на юг, ведь до Финского залива оставалось всего ничего, может, чуть больше десятка километров. Согласно полученным разведданным, море вдоль всего побережья было замерзшим. Опасность могли представлять как корабли финского военно-морского флота, так и береговые батареи. Ближайшая батарея береговой обороны, вроде, даже с 305 мм башенными дальнобойными орудиями, кстати, располагалась недалеко от полуострова Порткала, на островке Макилуэта, и могла покрыть территорию на расстоянии в несколько десятков километров. Уж до занятой танкистами железнодорожной станции точно можно было дострелять запросто. И никому никак не хотелось попасть под снаряды весом в 3-4 сотни килограмм. Да и неизвестно было, подавили ли летчики с моряками эту батарею. Вроде и бомбили, и обстреливали, заставив заглохнуть. Но до конца ли, может, просто на время, для введения в заблуждение, а потом, возьми да подаст голос, да такой весомый, что мало не покажется. Да и на самом полуострове могли базироваться финские боевые корабли. Хоть и командование сообщало, что весь финский флот пока находился в Хельсинки, но кто их знает, этих финнов. Да и, кажется, бомбили его постоянно, и результаты как бы имелись, но и сомнения оставались. Не хватало летчикам мастерства, мазали вечно. Вот финские броненосцы, согласно докладам летунов, уже чуть ли не были потоплены по парочке раз, явно преувеличивали. А если не потопили, может, финские ледоколы уже давно провели какие-нибудь свои боевые корабли поближе к Порткала? Мало ли что, глава 41. Что день грядущий нам готовит, товарищи? Разрешите доложить о хорошей новости. Только что западнее Хельсинки наши войска вышли к побережью Финского залива. Кольцо окружения полностью замкнуто. Город надежно окружен двумя кольцами. С внутренней стороны наши войска уже действуют в ближайших пригородах финской столицы. С наружной же фронт все дальше и дальше отодвигается на север и на запад. Это хорошо, товарищи. Надо же, как наши танкисты молодцы. Быстро продвигаются. И союзники не подкачали. Да, так и есть, товарищ Сталин. Подразделения финской народной армии частично уже под Хельсинки. Кольцо замкнули подразделения 106 стрелковой дивизии полковника Ксилянтилы. Кроме того, вместе с ними действовали танкисты под командованием капитана Миронова из 32-й легкотанковой бригады полковника Грызунова и опять же рейдовая группа старшины Стефановича из 91-й тяжелой танковой бригады прорыва комбрига Кравченко. Все-таки хорошие танки у нас получились, эти КВ-1 метр, а... Товарищи, вон как можно применять их умело. Немного, а финскую оборону ломают только так. Молодец, Лаврентий, и твои приборы пришлись кстати. Надо скорее довести эти танки до ума и, постепенно перенастроив производство, выпустить их как можно больше. Мы думаем, что и в Горьком, и в Ленинграде тоже. Тяжелые танковые бригады прорыва надо комплектовать только ими. А потом и другие типы танков подтянутся, уже более совершенные и мощные. Конечно, наркому общей промышленности были приятны такие слова вождя. Да вот только танки и приборы, как их там, ночного ведения это ведь только малая часть того, чем он занимался, и то ранее. Теперь у него совсем другие задачи, наверное, сильно сложнее. Хотя, курировать танки он так и не перестал. Да, товарищ Сталин, товарищ Щекотин, Духов и другие конструкторы усиленно занимаются устранением узких мест. И на Кировском заводе уже начата переналадка производства именно на КВ-1 метр. Прежняя база КВ-1 отдана для производства самоходных установок. Кроме того, приняты все нужные меры для расширения производства приборов ночного ведения, пусть и не совсем совершенных, как доказавших свою эффективность. Также параллельно идет их усовершенствование. Конструкторы уже получили задание и вовсю работают над расширением номенклатуры этих приборов. Целесообразность использования аналогичных приборов несомненно и во многих других сферах. Это хорошо, Лаврентий. Надо неуклонно расширять производство этих приборов. Сам знаешь, как они нужны. Борис Михайлович, как там идет работа по взятию самого Хельсинки? Товарищ Сталин, с нашей стороны, к финскому командованию уже отправлены парламентеры с требованием о капитуляции. Более того, с целью уменьшения напрасных жертв, особенно среди мирного населения, финским военнослужащим предложено сдать оружие и даже разрешено покинуть город, само собой, после проверки и регистрации. Мы объявили, что не возражаем против эвакуации сдавшихся войск и всех желающих, к примеру, в Швецию. Тем более, как оказалось, в Хельсинки нежданно для нас застряло довольно большое количество добровольцев из Швеции и других стран. Их численность оценивается примерно до 10 тысяч человек. По имеющимся данным, частично они успели прибыть в Финляндию даже гораздо ранее начала боевых действий, возможно, уже в январе. Уточняем. Предполагаем наличие и некоторого количества регулярных шведских подразделений, в частности, зенитчиков и артиллеристов, и, скорее всего, разведчиков и снабженцев. Вот видите, товарищи, как плохо сработала наша разведка. Кроме того, прибытие этих добровольцев даже до начала боевых действий между нашими странами однозначно можно расценить как заблаговременную подготовку Финляндии и другими нашими противниками войны против СССР. А мы, получается, это прозевали. Вячеслав, доведи до руководства соответствующих стран наш протест по этому поводу. Пусть подумают. И, что нам делать далее, Борис Михайлович? Как вы думаете, скоро сдадутся финны, а иностранцы, что они думают? Как, сможем мы как можно быстрее закончить эту военную кампанию? Время ультиматума еще не истекло, товарищ Сталин, и ответа не получено. Стоит сказать, товарищи, что моральный дух финских солдат пока довольно высок, но и усталость чувствуется. Да и среди их командиров не так уж много желающих воевать дальше. Такие вот сведения получены по линии нашей агентуры. Что касается добровольцев и регулярных шведских войск, то им шведским командованием уже отдан приказ о неоказании сопротивления нашим войскам. Тем более, мы уже довели до шведского командования о нашем согласии на возврат всех их пленных, разумеется, после выполнения некоторых формальностей. У нас и так уже находится около 5000 добровольцев и до 1000 солдат и офицеров из состава регулярных войск Швеции. Ожидается еще больше, но их возврат уже во многом зависит от товарища Молотова и работы его наркомата. Думаем, что Вячеслав и его наркомат успешно выполнят свою работу. Борис Михайлович, как там идет переброска войск для штурма Хельсинки? И как положение на других участках? Пока график соблюдается, товарищ Сталин, танкисты из корпуса товарища Кривошеина и воздушный десант вышли к городку Сала. До Турку осталось примерно 40 километров. Мы ожидаем, что в течение 2 дней наши войска могут окружить или даже захватить этот город. Корпуса Рыбалка и Белова продолжают наступление в направлении Тампере. Противник отгрызается диверсионными вылазками, а на серьезное сопротивление в этом направлении у него сил уже почти не осталось. труднее идет продвижение наших войск в центральном направлении. Местность западнее и севернее Ладожского озера не совсем подходит для применения танковых подразделений. Сплошь леса, много озер и болот. И, вынуждены признать, наши стрелковые дивизии оказались недостаточно подготовленными к боевым действиям на этом театре. Следует сказать и о низком уровне подготовки почти всего нашего командного состава. Поэтому войскам рекомендовано проявить сильную осторожность. Продвижение есть, но небольшое и аккуратное. И мы сами со стороны генерального штаба не настаиваем на особом увеличении темпа продвижения. Высока вероятность непродуманных действий. Пусть уж лучше пока так, аккуратно. Тем более, мы уже начали переброску туда дополнительного количества лыжных батальонов и отдельных подразделений специальных частей. На севере, в направлении Аулу, наши войска уже в километрах 50 от побережья Ботнического залива. Нужен только небольшой рывок, захват города и порта, и затем и выход к границе со Швецией. Начали на этот участок переброску авиации с центрального участка. Под Аулу она нужнее. В Лапландии идет постепенное занятие финской территории. Сопротивление практически не наблюдается. Планируется создать ударную подвижную группу, сильно усиленную легкими танками и самоходной артиллерией, для скорейшего выхода к шведской границе. Это хорошо, Борис Михайлович. Так и продолжайте далее. Не забудьте создать ударную группу и для возможного действия в Северной Норвегии. Надо подтянуть туда как можно больше авиации, особенно истребителей. Но осторожность и еще раз осторожность. Нам лишние потери не нужны. И, пока что, товарищи, главное, как бы нам постараться оттянуть конфликт с англичанами и французами на более позднее время. Пусть они сначала вцепятся с фашистами, а потом и мы там посмотрим. А так, такой нежелательный конфликт нам никак не нужен. Мы уже и так практически достигли поставленных целей. Поэтому, нам надо быстрее заканчивать эту войну. Жаль, что сами представители Финляндии в последнее время почти не выходят на контакты с нами. Некому уже, товарищ Сталин. Нынешнее финское правительство и высшее военное руководство, согласно недавно полученным сведениям, в почти полном составе покинули Хельсинки. Агентура из Стокгольма сообщает, что многие финские деятели просто находятся в Швеции. Столичным гарнизоном, возможно, командует всего лишь полковник Вальдин. Но этот человек наш ярый противник. Да, так и есть, товарищ Сталин. Товарищ Каланте сообщает, что имеет сведения о появлении в Стокгольме и маршала Маннергейма. Насчет контактов, товарищ Сталин, все-таки есть небольшие подвижки. Постепенно возобновляются. Некоторые финские политики, видя свое поражение, в частности, господа Каиндира и Хацкилль, уже обращались к ней, разумеется, неофициально, с предложениями о заключении мира. Правда, с кем нам начать переговоры, договориться и заключить мир, уже непонятно. Ладно, товарищи, пока будем действовать, как и обсуждали недавно. Дальше подключатся финские товарищи и их финская народная армия. Вот пусть они и берут свою столицу. Пока, Борис Михайлович, надо постараться быстрее перебросить эту армию под Хельсинки. А там уже видно будет. Сдадутся финны, хорошо. Не сдадутся, будем штурмовать. Мы думаем, что наши войска, раз сумели продвинуться так далеко, смогут взять и этот город. И, как там, Вячеслав, с нынешним финским правительством? Значит, все уже сидят в Стокгольме? Сидят, товарищ Сталин. Сидят и строят дальнейшие планы против нас. В шведской столице сильно мутят воду и англичане с французами, и немцы, и даже американцы. Нашим представителям там сильно трудно стало работать. Мешают. Да и сами финские политические деятели проводят бесконечные консультации с представителями самых разных государств. Министр Таннер прибыл в немецкое посольство, где, как было официально заявлено, имел беседу с послом Виктором Цувидом и где, предположительно, находился и сам министр Риббентроп. В то же время президент Каллио встречался с французским и американским послами. Премьер Рюти вместе с господином Рангелом был замечен в компании английского посла, а потом их видели входящими, опять же, в немецкое посольство. Забегали, крысы. Товарищ Буденный в очередной раз не смог сдержать эмоций, как устраивать нам подлянки, мастера, гонора выше крыши, великой Финляндии захотели, Урала им подавай, пусть теперь побегают, сволочи, пока ничего страшного, товарищи, мы думаем, что они уже ничего не добьются, великой Финляндии не будет, если надумают быстрее сдаться, то это и для нас, и для них же тоже будет лучше, а мы пока подумаем над тем, что предпринять для нейтрализации действий англичан и французов, а то ведь, действительно, возьмут и начнут против нас агрессию. Как вы думаете, Борис Михайлович, достаточны ли те меры, что мы уже предприняли? Пока достаточны, товарищ Сталин. Но, на случай возможных осложнений, мы продолжаем наращивать свои военные группировки вдоль западной и южной границ. Это у нас Мурманск и Петрозаводск, само собой, Ленинград, потом Одесса, Крым и Закавказье. Кроме того, намечаем часть сил, как и запланировано ранее, выдвинуть в район Аулу в Финляндии, потом, уже и на Маузунские острова в Эстонии. Также намечается дать некоторые подкрепления нашим войскам в районе Таллина в Эстонии, как и в районах Вентспилса и Лиепаи в Латвии, но в последнем, не так существенно. Будут приняты меры по усилению бдительности на всем финляндском фронте. Кроме того, продолжаются работы по ранее намеченному плану вдоль старой границы от Финского залива и до Черного моря. Скрытно готовится полоса обороны в Латвии вдоль Западной Двины. На освобожденных территориях, опять же, проводятся практически все необходимые мероприятия, тоже по ранее намеченному плану. Неплохо идут дела в Белорусской ССР. Сильно отстаем в Виленской автономной области и Западно-Украинской автономной республике, где намеченные мероприятия выполняются с большим трудом. Все-таки там, особенно на Западной Украине, население относится к советской власти настороженно. Сильно влияют на обстановку и ОУНовцы из Галичины. Да и сами немцы проявляют определенное беспокойство. Но, так как часть войск мы оттянули подальше от наших новых границ, пока они относятся ко всему достаточно спокойно. Можно сказать и о том, что и фашисты и сами часть своих войск отправили на Запад. Вот только, товарищ Сталин, что-то в последнее время зашевелились румыны. Они начали усиливать группировку своих войск в Бессарабии. Пусть усиливают, Борис Михайлович. Нам это пока ничем особым не грозит, товарищи. Тем не менее, Вячеслав, все-таки вырази румынам по линии своего наркомата протест, мол, из-за усиления напряженности на границе. Действительно, пусть немного побеспокоится, хотя, мы думаем, что Бессарабия нам пока ни к чему. Может, чуть позже, дай-то бог нам пока все-таки как-то разобраться с англичанами и французами. Как там обстановка в Норвежском море, товарищ Фитин? Плохая, товарищ Сталин. Мы получили данные из самых разных источников, в том числе и авиаразведки, что англо-французский морской конвой практически приблизился к району Нарвика. Силы противника уточняются. Что он предпримет далее, данных на этот счет пока нет. К сожалению, придется ждать дальнейшего развития событий. Кроме того, поступили уточненные сведения, что немцы у границ Дании успели развернуть к этому времени пехотные и авиационные корпуса, всего где-то до 50 тысяч солдат и офицеров, до 500 танков и столько же боевых самолетов. Для датчан это многовато. Тем не менее, накопление немецких войск продолжается. Предположительно, в случае высадки англо-французских войск в Норвике Дания будет оккупирована. Вот, товарищи, видите, как обстановка накаляется. Становится все тревожней. Скоро, возможно, мы узнаем, как пойдет дальше развитие мировой истории. Если оно будет повторяться, то нам следует еще больше засучить рукава. На какой-то миг зависло молчание. Даже сам Лаврентий Павлович не понял, что же конкретно хотел сказать вождь. Или он просто проговорился, хотя, похоже, история действительно инертна. Глава 42. Может, последний рывок, весь отряд уже был наготове. Налаживалась круговая оборона, оказывалась помощь раненым, приводилась в порядок оружие и техника. Танкисты и стрелки усердно готовились к дальнейшим боям. Жаль, потери имелись, хоть и не такие большие, могло быть похуже. Поэтому после выполнения поставленной боевой задачи с такими малыми силами опасно было выдвигаться далее, да и командование обещало подтянуть подкрепление. Капитан Койвисто оказался толковым командиром. Оборона занятого населенного пункта была налажена быстро, да и полковник Анттила предпринял самые энергичные меры. Всю ночь на станцию прибывали подразделения вверенной ему дивизии. К утру в Киркануме одних стрелков скопилось до двух батальонов, к тому же и с артиллерией и прочими средствами усиления, и подкрепления продолжали прибывать. Особенно радовало прибытие на станцию танков и артиллерии, и даже крупнокалиберной. К примеру, прибыла из резерва почти вся 20 тяжелая танковая бригада во главе с комбригом Борзиловым. В его составе больше всего было, опять же, модернизированных 107 мм пушками Т-28, имелись и КВ-1. Одной артиллерии было 3 дивизиона, в том числе и одного самоходного с 122 и 152 мм самоходками. И как только умудрилось командование, с таким сильно пополнившимся войском уже действительно можно было воевать. Как успел узнать Василий, 20 бригада уже успела повоевать при прорыве финской обороны вдоль Финского залива и ликвидации котла под Выборгом и, можно сказать, неплохо. Жару она дала финнам немало, хотя и сама понесла кое-какие потери. А потом там же была выведена в краткосрочный резерв и оперативно пополнена боевой техникой и личным составом. Срочный марш и бригада оказалась под Хельсинки. И танкисты там, в основном, были кадровыми. В общем, неплохая бригада. Вот только, жаль, как оказалось, часть боевой техники, хотя и не очень большая, отстала по пути из-за поломок. Но это было исправимо. Ведь теперь, как знал попаданец, ремонтные службы комплектовались даже сверх штата. Василий немного помнил про историю другой зимней войны. Все-таки кое-какие материалы читал. Он знал, что за все время той войны 20 бригада воевала получше многих соединений. Но и потери понесла достаточные. Многие, которые сейчас живы, в другой истории погибли. И сам комбриг, уже генерал-майор, тоже погиб в самом начале Великой Отечественной войны. А теперь, к счастью, ход истории все-таки немного поменялся. Может, и комбриг Борзилов еще сполна покажет фашистам, где раки зимуют. Рейдовая группа в основном отдыхала и приводила себя в порядок. Правда, по прежней привычке, часть приданной группе разведки, вместе с лыжниками в дополнение и к другим, более многочисленным группам, выделенным, что полковником Антилой, что комбригом Борзиловым, тоже выдвинулась на ночной поиск. Советское командование не дремало, да и Василий предпочитал и сам быть в курсе, как там, у противника. Рота старшего лейтенанта Миронова, пострадавшая и даже посильнее, чем соседи, получила пополнение, штук 5 таких же, как и имевшиеся и уцелевшие, отремонтированные БТ-7 метров. К тому же у него сильно вырос тыл, 32 бригада подтягивала отставшие части, опять же ремонтников, медиков, снабженцев. Пусть основные ее части ушли на запад, а эти кинули на помощь уже на восток, где нужнее. А вот медики в основном были из 106 дивизий. Вот все эти тыловые части и взяли на обслуживание и рейдовую группу. Жаль, но сама бригада товарища Кравченко уже штурмовала Хельсинки с севера, вдоль железной дороги, в районе Ванта. Комбриг Борзилов, уже умудренный жизнью мужчина, с волевым лицом, малость лысоватый, и с целой кучей боевых наград на груди ставил боевую задачу своим подчиненным, а их у него хватало. Шутка ли, целая бригада из 3 танковых и 1 мотострелкового батальона, плюс целых 3 арт-дивизиона, и все самоходные, противотанковые из легких самоходок на базе БТ-76 мм пушками гаубичные из переделанных Т-28 с 122 мм гаубицами и зенитной, тут уже техника в разнобой, как со спаренными ДШК, так и пушками. Старшина Стефанович и старший лейтенант Миронов тоже стали подчиненными комбрига. Правда, все-таки временно. Что же, старшина, вы со своей группой временно поступаете в мое распоряжение. Подразделение из 32 бригады, старший лейтенант, тоже. Наша задача – всемерная поддержка атак стрелков из 106 дивизий товарища Антилы. Так как далее начинаются населенные места с густой капитальной застройкой, то, согласно новым боевым наставлениям, нам придется действовать штурмовыми группами. Хотя, старшина, как я знаю, у вас уже имеется опыт штурма Выборга. Да и вся ваша группа, в принципе, уже готовая штурмовая группа. Надо только немного пополнить пехотой, и боевая техника у вас будет похлеще, чем у меня. Жаль, но мне, хоть и просил, такие танки не дали. Сказали, что только в бригаду товарища Кравченко. Хотя, все-таки выдели 10 КВ-1. И то хлеб. Рад, что в мою бригаду влилось такое сильное пополнение. А вы, старший лейтенант, со своей ротой и другими приданными подразделениями будете в качестве резерва и средства усиления. Все-таки легкие БТшки в лобовую атаку на сильно укрепленные позиции противника бросать нежелательно. Сожгут за милую душу. А поддержать стрелков в нужную минуту твои танки могут. Вот так и будем действовать. В общем, видать, командование уделяло самое серьезное внимание к штурму уже окруженного Хельсинки. Откуда столько сил? И на западе финской столицы, ведь только их перебросить сюда столько усилий стоит. Комбриг оказался человеком негордым и подробно расспросил своего нового подчиненного о штурме Выборга. Разговор вышел длинный, присутствовали и другие командиры. Пусть они сначала и рассматривали с некоторым удивлением простого старшину, но, видать, все же уже были наслышаны о нем и относились тепло и серьезно. Что ни говори, пока редко кто из танкистов мог похвастаться с такими результатами. Ну а Василий не растерялся и выдал практически тот же разговор, что и с комдивом Антилой, чем немало удивил своего собеседника. «Да, а ты подкованный, оказывается, старшина». Аксель Моисеевич нисколько не шутил, что порекомендовал поговорить с тобой. Не ожидал, а вон как, оказывается. Хотя, ты же со своей группой уже столько прошел, столько боев у тебя, и потерь не так много. А у меня в бригаде уж сколько танкистов сгорели, пока доламывали финнов в Выборгском котле. Упорные оказались. Кстати, можно считать, что и твой котел, лихо ваша бригада рванула на Выборг. Никто не ожидал. Хотя, я так понимаю, ты вполне себе действовал по подходящей тактике. А мои вначале все старались лезть на пролом, а пехота постоянно отставала. Потом, конечно, научились, и взаимодействие отработали, но уже поздно. Потери все же понесли, и немалые. Жаль бойцов, но и финнов мы доломали. Одних пленных было взято под 20 тысяч, и неплохих солдат, и трофеев немало. Готовились, видать, финны основательно, но просчитались. Считай, уже под Выборгом сломали мы им хребет. Ну, что, старшина, возьмем Хельсинки. Теперь уж точно возьмем, товарищ комбриг, если сюда дошли. Пусть уж лучше сразу сдаются. Не, сразу не получится, товарищи. Враг пока еще силен. Вот, товарищи командиры, берите пример с товарища Стефановича. Пусть у него танки и посильнее будут наших, но ведь немного их. И умелое применение имеющейся боевой техники, именно залог успеха. Тем более, в наши боевые уставы и наставления уже внесены соответствующие изменения. Группа товарища Стефановича действует именно в соответствии с ними. Вот и нам надо стараться концентрировать усилия в нужных направлениях, никак не распылять силы, во взаимодействии с пехотой и артиллерией смело прорывать вражескую оборону, идти в прорыв и громить тылы противника, а потом и окружать его. Если же начнем штурмовать Хельсинки, то действовать как в Выборге. Нужные наставления по штурму населенных пунктов у вас уже имеются, если что, спрашивайте у старшины. Так и получилось. Разговор действительно завязался. Да и Василий познакомился со знаменитыми когда-то людьми, к примеру, с самим старшим лейтенантом Колобановым, уже сейчас командиром роты КВ-1 с 76 мм пушками. Кстати, некоторые из новых знакомых, вроде, даже были представлены к званию Героя Советского Союза. В общем, командиры и бойцы в 20 танковой бригаде в основном уже были людьми бывалыми. Да и немного другая тактика действий, чем когда-то в другие времена. И красноармейцы-финны со своими командирами в 106 дивизии финской народной армии тоже оказались вполне подготовленными, хоть пока в основном и не участвовали в больших боях. Хмурое утро ожидаемо началось массированными артподготовкой и действиями советской авиации. Потом пошли танки с десантом. Вслед двигались кое-где бронетранспортеры, частично и лыжники, а уже потом самоходки. Имелись и стрелковые цепи, но только в отдельных местах и за боевой техникой. Стрелкам просто тяжело было двигаться по глубокому снегу. Ждали своего часа резервы. И, само собой, артиллерия вовсю громила обнаруженные огневые точки противника и была готова открыть огонь по другим по первейшему требованию корректировщиков. Преимущество советских войск, само собой, как в бронетехнике и артиллерии, да и в авиации, сказала свое веское слово. Финская оборона за станцией была сломлена быстро. Ударные группы, удачно уничтожив укрепленные места, хоть и не такие сильные, и довольно быстро преодолев позиции противника в выбранных направлениях, прорвались далеко вперед. Конечно, потери были. На поля боя остались несколько дымящихся Т-28. Тут и там на взрыхленном снегу можно было заметить изломанные фигурки людей. Но наступление продолжалось. Тяжелая пересеченная местность с озерами, густо заросшая лесом, частично и заболоченная, была пройдена быстро. Хотя, пока что впереди все-таки действовали штурмовые группы из танкистов 20-й бригады, и довольно удачно. Они удачно преодолели дефиле меж озерами и сумели вырваться на более подходящую местность. Финны откатились в стороны, и за них принялась советская, точнее, финская же, но красная, пехота, а артиллерия и авиация усиленно помогали. Группа Василия была как бы в резерве. Рота БТ и прочие подразделения из 32-й бригады остались помогать расширять место прорыва, да и подстраховать пехоту. Пошли окрестности или даже пригороды финской столицы, пока еще не с таким уж большим количеством капитальных строений, но уже виднелись совсем близкие окраины Хельсинки с более массивными строениями. Сопротивление финнов стало весомо нарастать. Передовые штурмовые группы уже бились в небольшом городке, вроде Эсбю. Дальнейшему продвижению танкистов и стрелков с севера сильно мешало какое-то небольшое озеро Бодом, на восточном берегу которого расположились финские артиллерийские батареи, даже крупнокалиберные. А вот с юга сильным препятствием являлся длинный лес, даже парк, с его сплошными, свежими, только недавно устроенными, лесными завалами. Вот и приходилось штурмовать населенный пункт в лоб. И, как оказалось, наступающим сильно не хватало пехоты. Хоть и красноармейцы финны из передовых батальонов бились неплохо, но основной состав 106 дивизии еще только подтягивался. Нужны были хотя бы сутки, чтобы добрать необходимую пехоту, но времени не имелось. На этот раз командование стремилось как можно скорее штурмовать Хельсинки. Чуть севернее тоже гремели бои. Это ясно определялось как канонадой, так и дымами с той стороны. Советские стрелковые дивизии, как раз и поддержанные танкистами бригады Кравченко, постепенно продвигались на юг, чтобы частично выйти и в район Эсбю. В общем, как ни крути, советские войска выходили, как можно было бы сказать в таких случаях, на финишную прямую. Успешно прорываясь через пригороды, ударные группы прямиком выходили к центральным кварталам Хельсинки. И тут, как ни обороняйся, город, вместе с ним и обороняющиеся войска были обречен. Уйти бы никак не получилось. Как довело до личного состава командования, Хельсинки был достаточно надежно блокирован с моря, да и Финский залив пока всяко был покрыт льдом. Конечно, ледоколы в момент бы прокололи лед в нужных местах, но в небе, пусть и днем, свирепствовала советская авиация, и она не давала покоя и береговым артиллерийским батареям, в том числе, и расположенным на, как бы, недоступных островах. А ночью, тоже бы не получилось, ведь минные поля еще никто не отменял. И Балтийский флот сам не дремал, выставив далеко в море кое-какие заслоны. Само собой, действовала и разведка, оперативно вскрывая попытки финнов к эвакуации. Кроме того, оказывается, советское командование все-таки успело подготовить несколько полков ночных бомбардировщиков. Те же У-2 порой наведывались ночью к финнам, в том числе и в морские порты. В общем, пора было финской столице сдаваться, и чисто в самых гуманных целях, чтобы ради целей финских политиков, уже окопавшихся в других столицах, не гибли напрасно мирные люди. Как зачитали советские политработники в веренному им личному составу, именно об этом и было написано в листовках на финском, шведском и английском, массово разбросанных советской авиацией над Хельсинки. Они уже и так стали попадаться в большом количестве передовым ударным группам, ворвавшимся в пригороды финской столицы.